Глава 208, глава 209, искусство поглощения солнца. Белые и серые обезьяны с волнением посмотрели в сад, они непрерывно раздували ноздри, казалось, что они что-то чувствуют, на их лицах были зачарованные выражения, но они сдержались и не пошли дальше. Вокруг сада был высокий забор с дверью, мальчик с вьющимися волосами прислонился к двери, он был одет в черную одежду, его голова была наклонена, казалось, он насвистывал во сне. Слабая улыбка висела на уголках его рта. Казалось, что ему снится прекрасный сон. Обе обезьяны посмотрели друг на друга. Затем они замахали руками и сделали несколько жестов. Белая обезьяна кивнула головой. Затем он выпрыгнул из леса и начал танцевать от радости, издавая резкие звуки. Мальчик в черном услышал ее, и он проснулся от своего прекрасного сна. Однако он не успел сделать какое-либо движение. Белая обезьяна открыла рот и выдохнула поток пламени. Пламя ударило в тело юноши в черном, как метеор, и зажгло его одежду. Белая обезьяна закрыла рот. Затем она коснулась ногами земли со скрипучим криком. У нее было гордое выражение на лице. Мальчик в черной одежде рассердился. Он поднял руку, и из нее выкатились красно-зеленые цветные облака. Они мгновенно погасили пылающее пламя на его одежде. Затем он махнул рукой и достал длинный золотисто-красный кнут. Он ткнул его в сторону белой обезьяны. Длина кнута увеличилась вместе с порывом ветра. Он растянулся в десяток раз от своего первоначального размера. Затем кончик кнута начал испускать пучки красного пламени. Белая обезьяна издала странный крик. Его тело сдвинулось в сторону, и она сбежала, оставляя за собой остаточные изображения. Затем она подпрыгнула на 100 или более футов, чтобы выбраться из опасной зоны, и уклонилась от удара кнута. Взрыв. Земля дрогнула, когда длинный кнут ударил по ней. Затем пылающее пламя выстрелило в землю и оставило в ней черную дыру. Белая обезьяна, похоже, не испугалась. Она подняла свой хвост и показала свой красный зад мальчику в черном. Затем она повернула голову. Она посмотрела на него и сделала гримасу. Казалось, что мальчик испытывает крайнюю ненависть к обезьяне. Белая обезьяна разбудила мальчика в черном от его прекрасного сна, поэтому он был очень зол, и теперь обезьяна высмеивала его. Это сделало его таким злым, что он не смог сдержаться. Он снова взмахнул своим хлыстом и выстрелил в белую обезьяну. Гордое выражение вспыхнуло в глазах белой обезьяны. Она издала громкий крик и убежала прочь. Она продолжала оборачиваться и делать различные странные гримасы. Кнут снова устремился к ней мгновение назад, но обезьяна сбежала благодаря своей хитрости, и это разозлило мальчика в черном еще больше. Мальчик и обезьяна вскоре исчезли в глубине густого тумана, даже их следов больше не было видно. В то же время раздался звуковой сигнал. Серая обезьяна выскочила из леса, ее взгляд был направлен вдаль, затем на ее лице появилось счастливое выражение. Она переместила свое тело и превратилась в серые тени, затем она побежала вперед, как молния, и бросилась в сад, где росли различные виды фруктов. Она посмотрела на окружающие ее плоды и издала скрипучий звук от волнения. Затем она поправила уши и почесала щеки. Затем ее фигура со вспышкой бросилась к фруктовому дереву. Она протянула руки и выбрала плод. После этого она откусила кусок от фрукта. Глаза серой обезьяны мерцали и сияли. Аромат фрукта казался ей невероятно приятным. Внезапно вдали за пределами сада раздался визгливый крик. Это был голос белой обезьяны. Внезапно серая обезьяна подняла голову. У нее все еще была половина белого плода во рту. Затем она посмотрела туда, откуда шел звук. Тень человека со встревоженным лицом стремительно приближалась к ней с очень высокой скоростью. Серая обезьяна была удивлена. Она взмахнула рукой и выбросила плод. Затем она обыскала свое тело другой рукой. Непонятно откуда, она достала большой кусок ткани. Затем она свернула его, чтобы сделать сумку. После этого она начала собирать фрукты в эту сумку. Она быстро собрала все фрукты и поспешно засунула их в сумку. Мешок вскоре стал полон. Серая обезьяна привязала сумку к задней части своего тела. Затем она выпрыгнула в дверь. Она быстро выскочила из сада. На самом деле, ее движения были такими быстрыми, что казалось, что она летит. После этого она направилась к площадке возле леса. Мальчик в черной одежде опоздал. Он беспомощно посмотрел на бегущую серую обезьяну с сумкой, полной краденных фруктов. Он сердито закричал. Затем он начал преследовать ее, издавая громкие крики гнева. Он пробежал некоторое расстояние в гневе, но в конце концов прекратил преследовать обезьяну. Невозможно было догнать проворную обезьяну в джунглях. Более того, Эта презренная белая обезьяна, возможно, тоже была рядом. Серая обезьяна ловко перепрыгнула через горный лес, как будто она ступала по равнине. На ее лице было счастливое выражение. Затем она взревела от волнения. Через короткий промежуток времени она достигла реки в долине. Она остановилась на мгновение, и лукавый оттенок вспыхнул в ее глазах. Затем она сняла мешок со спины. Она достала из него самые большие плоды и спрятала их в кустах рядом с собой. После этого она связала сумку на спине и встала, чтобы войти в долину. Белая обезьяна уже была в долине. Она посмотрела на серую обезьяну и большой мешок на ее спине. Белая обезьяна стала счастливой и начала танцевать от радости. Серая обезьяна быстро пошла к ней. Она сняла мешок со спины и вынула из него все большие плоды. У белой обезьяны текли слюни от желания. Она протянула руку, чтобы взять плод, но серая обезьяна оттолкнула ее. Белая обезьяна была поражена. Серая обезьяна быстро извлекла все плоды из сумки. После этого она разделила их на две половины и поставила одну половину перед белой обезьяной. Затем он сложил оставшуюся половину в сумку и привязал ее к спине. Серая обезьяна крикнула белой обезьяне. Затем она махнула рукой и пошла в сторону выхода из долины. Белая обезьяна, похоже, не была обеспокоена уходом серой обезьяны. Она смотрела на груду фруктов на земле с восхищенным выражением на лице. Она схватила красный фрукт и легко откусила от него половину. Она постепенно поглотила весь плод. Затем она взяла еще один фрукт. Белая обезьяна наелась досыта. Она ела быстро. Настолько, что проглотила эту кучу плодов всего за несколько вдохов. Нижняя часть ее живота опухла. Она коснулась своего рта и на ее лице появилось удовлетворение. Но потом счастливое выражение исчезло с ее лица. Она прикрыла свой живот рукой. Затем на ее лице появилось болезненное выражение. Плоды превратились в холодные и горячие струи воздуха внутри ее живота. Их потоки вошли в ци ее тела. Казалось, что в ее тело вонзились бесчисленные ножи. Цвет лица белой обезьяны стал синим и белым от боли. Затем золотой свет в ее глазах начал мерцать. Белая обезьяна прыгнула с земли. Затем она начала очень быстро подниматься на гору, которая находилась сбоку от нее. Это было так быстро, что она достигла вершины за несколько вдохов. Яркое солнце свисало в небе. Белая обезьяна села, скрестив ноги. Его руки лежали ниц. Он поднял голову вверх и открыл рот. Затем он перевел дух. После этого нить белого света сходилась в воздухе и конденсировалась в пучок белого света. Затем он бросился вперед и вошел в устье белой обезьяны. Цвета страдания стали видны на лице белой обезьяны, как только луч света вошел в его рот. Он рассеялся по всему телу и успокоил все потоки воздуха внутри него. Затем он превратился в теплый поток воздуха. Он медленно летел внутри своего тела. Белая обезьяна продолжала поддерживать эту позу, и этот луч белого света продолжал становиться все ярче и толще с течением времени. Белая обезьяна открыла глаза после неизвестного периода времени, и в его учениках стали появляться следы золотого пламени. В то же время появилось множество золотых символов разных размеров. Затем они собрались вместе, сгустились и приняли форму листа бумаги. На бумаге было написано несколько символов. Первыми тремя символами были «Искусство поглощения солнца». Тело Шиму задрожало, когда он вышел из своего сна. Он был поражен, глядя на свое тело. Он не знал, когда он успел сесть. Он был в той же позе, что и белая обезьяна, поглощавшая свет солнца во сне. Белый свет падал через люк над его головой и сливался с его телом. Затем он превратился в теплый поток и начал медленно течь в его меридианах. Однако луч белого света рассеялся без следа, как только Шиму пришел в его чувство. Искусство поглощения солнца. Шиму уже испытал искусство поглощения луны, поэтому он не был удивлен. Некоторое время он думал, затем его сердце было наполнено восторгом. Он понял, что еще раз изучил прекрасное искусство культивирования, находясь в бессознательном состоянии. Тем не менее, он не смог вспомнить ни одного символа с этого листа бумаги, когда он думал об искусстве поглощения солнца. Но он не волновался, так как он уже испытал искусство поглощения луны. Он посмотрел на свое окружение. Пламя раскатывалось под печью. Оно издавало глухие грохочущие звуки. Шиму вспоминал, что произошло, когда он был без сознания. Он закрыл глаза и попытался ощутить состояние внутренних частей своего тела. Он был поражен, и на его лице отразился восторг. Настоящая ци в нижней части его живота была в беспорядке. Но теперь там были сосредоточены следы воздушных масс. Они приняли форму вращающегося кокона шелкопряда. Одна мысль пришла на ум Шиму. Внезапно скорость передвижения воздушных масс ускорилась. Затем воздушные массы выпустили огромное количество настоящей ци вовне. Каждая часть его тела излучала ее. На поверхности его тела появился слой тонкого красного света, и все его тело начало наполняться огромной силой. Он запрокинул голову и не смог сдержать долгого крика. Однако вскоре он овладел собой. Шиму снова открыл глаза. Затем он вскочил с выражением экстаза на лице. Воздушные массы в нижней части его живота сосредоточились благодаря его продвижению к области Сянь-Тянь. Дворец Ци в его теле официально принял форму зародыша Ци. Настоящая Ци в его теле сконцентрировалась, чтобы сформировать зародыш Ци. Итак, теперь он был всего в полутора шагах от входа в царство Сянь-Тянь. Теперь ему нужно было продолжать практику седьмого слоя искусства огненной красной обезьяны. Более того, он должен был дождаться, когда зародыш Ци накопит достаточно настоящей Ци и станет устойчивым. Это позволило бы ему установить дворец Ци и вступить в царство Сянь-Тянь. Настроение Шиму было очень хорошим. Настоящая Ци в его теле медленно исчезла. Он сел, скрестив ноги, и собирался продолжить свою практику. Однако в этот момент дверь комнаты издала грохочущий звук и открылась. Ученик третьего ранга стоял за дверью с озабоченным выражением на лице, но его тут же сменила радость, когда он увидел Шиму. «Старший брат», ученик подошел к Шиму и поздоровался с ним. «Брат, в чем дело?» – спросил Шиму. Ученик третьего ранга уставился на него, услышав это. Он поколебался и сказал: «Вы провели здесь уже 28 дней, вы не вышли, поэтому я пришел к вам». 28 дней, Шиму был удивлен. Это означало, что он был без сознания почти 7 дней. Ученик третьего ранга чувствовал облегчение в своем сердце. Не было ничего страшного в том, что Шиму занял каменную комнату больше положенного времени. Но Шиму не выходил из комнаты столько дней. Итак, ученик третьего ранга был обеспокоен тем, что с ним могло случиться что-то неожиданное. Шиму был старшим учеником секты Черного Демона. Итак, ученика третьего ранга сочли бы виноватым, если бы с ним что-то случилось в комнате огня. Поэтому он испытал облегчение, увидев, что Шиму был в целости и сохранности. «Спасибо, что сообщил мне, брат. Я практиковал культивирование секты при помощи силы огня и потерял счет дням. Поэтому я не понимал, сколько времени прошло». Шиму усмехнулся и ответил: «Старшему брату не нужно ничего объяснять, но вы все еще хотите арендовать комнату огня?» Ученик третьего ранга улыбнулся и спросил: «В этом нет необходимости». Шиму подумал и покачал головой. Шиму привел в порядок свою одежду. Затем он развернулся и вышел наружу. Оставалось не так много времени, прежде чем он должен был отправиться в секту Небесного Демона. Поэтому он не мог продолжить свою практику. Шиму отошел от третьего пика и зашагал к своей резиденции. Глава 209. Искусство поглощения солнца. Белые и серые обезьяны с волнением посмотрели в сад. Они непрерывно раздували ноздри. Казалось, что они что-то чувствуют. На их лицах были зачарованные выражения. Но они сдержались и не пошли дальше. Вокруг сада был высокий забор с дверью. Мальчик с вьющимися волосами прислонился к двери. Он был одет в черную одежду. Его голова была наклонена. Казалось, он насвистывал во сне. Слабая улыбка висела на уголках его рта. Казалось, что ему снится прекрасный сон. Обе обезьяны посмотрели друг на друга. Затем они замахали руками и сделали несколько жестов. Белая обезьяна кивнула головой. Затем он выпрыгнул из леса и начал танцевать от радости, издавая резкие звуки. Мальчик в черном услышал ее, и он проснулся от своего прекрасного сна. Однако он не успел сделать какое-либо движение. Белая обезьяна открыла рот и выдохнула поток пламени. Пламя ударило в тело юноши в черном, как метеор, и зажгло его одежду. Белая обезьяна закрыла рот. Затем она коснулась ногами земли со скрипучим криком. У нее было гордое выражение на лице. Мальчик в черной одежде рассердился. Он поднял руку, и из нее выкатились красно-зеленые цветные облака. Они мгновенно погасили пылающее пламя на его одежде. Затем он махнул рукой и достал длинный золотисто-красный кнут. Он ткнул его в сторону белой обезьяны. Длина кнута увеличилась вместе с порывом ветра. Он растянулся в десяток раз от своего первоначального размера. Затем кончик кнута начал испускать пучки красного пламени. Белая обезьяна издала странный крик. Его тело сдвинулось в сторону, и она сбежала, оставляя за собой остаточные изображения. Затем она подпрыгнула на 100 или более футов, чтобы выбраться из опасной зоны, и уклонилась от удара кнута. Взрыв. Земля дрогнула,

что он был без сознания почти 7 дней. Ученик третьего ранга чувствовал облегчение в своем сердце. Не было ничего страшного в том, что Шиму занял каменную комнату больше положенного времени. Но Шиму не выходил из комнаты столько дней. Итак, ученик третьего ранга был обеспокоен тем, что с ним могло случиться что-то неожиданное. Шиму был старшим учеником секты Черного Демона. Итак, ученика третьего ранга сочли бы виноватым, если бы с ним что-то случилось в комнате огня. Поэтому он испытал облегчение, увидев, что Шиму был в целости и сохранности. «Спасибо, что сообщил мне, брат, я практиковал культивирование секты при помощи сил огня и потерял счет дням. Поэтому я не понимал, сколько времени прошло». Шиму усмехнулся и ответил: «Старшему брату не нужно ничего объяснять, но вы все еще хотите арендовать комнату огня?» Ученик третьего ранга улыбнулся и спросил: «В этом нет необходимости». Шиму подумал и покачал головой. Шиму привел в порядок свою одежду. Затем он развернулся и вышел наружу. Оставалось не так много времени, прежде чем он должен был отправиться в секту Небесного Демона. Поэтому он не мог продолжить свою практику. Шиму отошел от третьего пика и зашагал к своей резиденции. Глава 210. Первое появление оружия духа несколько дней спустя. Шиму медитировал в отдельной комнате внутри своего пещерного жилища. Внезапно он открыл глаза. В его глазах промелькнуло сомнение. Он встал и вышел из своей комнаты. Затем он подошел к огромным воротам пещеры и взмахнул рукой. Ворота открылись с громким грохотом. Внезапно перед ним появилась красивая девушка, которой было около 17 или 18 лет. Она была одета в одежду секты чудесного звука. Она была красивая и несла на спине кожаный мешок. Мешок был невелик, но он казался довольно тяжелым. На самом деле, по лбу девушки даже катились капли пота. «Могу ли я осмелиться спросить, ваше превосходительство, брат Шиму?» Девушка нерешительно открыла дверь и посмотрела на Шиму. Затем она задала вопрос: «Да, я Шиму. Могу я узнать, зачем сестра ищет меня?» Шиму ответил ей без выражения: «Я Лию Чан из секты чудесного звука. Я пришла к брату Ши, так как мне было доверено доставить одну вещь от старейшины Чжун Сю», — ответила девушка. «Итак, ты сестра Ли? Почему бы тебе не войти?» На лице Шиму вспыхнуло ошеломленное выражение. Затем он мягко заговорил. Он отвернулся в сторону. После этого он махнул рукой и жестом пригласил ее войти внутрь. «Спасибо, брат». Девушка мило улыбнулась. Затем она непринужденно поблагодарила его. После этого она вошла в пещеру. Глаза девушки осветились, как только она вошла в зал. Затем она удивленно сказала: «Брат Ши, ты хорошо устроился здесь. Сестра слишком хвалит меня, я не знаю, почему ваша леди Чжун». Шиму налил чаю в чашку для девушки. «Спасибо, брат Ши. Подожди немного». Девушка выпила глоток чая. Она не могла сдержать вздох. Затем она сняла кожаный мешок со спины и положила его на стол перед Шиму. Когда он развязал мешок, перед Шиму появился камень сферической формы глубокого черного цвета размером с кулак. После этого девушка вытащила из-за пазухи запечатанное письмо и передала его Шиму. Затем она сказала: «Брат Ши, это кусок метеоритного железа. Это запечатанное письмо было дано мне леди Чжун. Она попросила меня передать его тебе. Пожалуйста, посмотри». Шиму молча осмотрел черный камень. Он узнал его. Это был тот же материал, из которого состояло его черное лезвие. Шиму поднял черное метеоритное железо со стола и оценил его вес. Камень весил около 100 килограммов. Затем он повернул голову, чтобы посмотреть на девушку. Казалось, что у него в голове были какие-то вопросы. «Наша секта чудесного звука несколько месяцев назад получила 3 куска метеоритного железа. Леди Чжун получила один из них от своего учителя, и она доверила мне передать его тебе. Она сказала, что он будет тебе полезен», — объяснила девушка. Шиму почувствовал тепло в своем сердце, услышав это. Он положил метеоритное железо. Затем он открыл письмо. Перед его глазами появилось 4 ряда красивых маленьких символов. «Я надеюсь, что брат в безопасности и в здравом уме. Сю уже начала свое закрытое обучение. Надеюсь, мы скоро встретимся. Пожалуйста, позаботься о себе, брат». Шиму положил руку на письмо. Его сердце задрожало безо всякой причины. Фактически, на мгновение он казался рассеянным. «Брат Ши, ты в порядке?» Ли Ючан посмотрела на Шиму. Затем она протянула руку и покачала ее перед глазами Шиму. Затем она заговорила после небольшого колебания: «О, это ничего. Сестра насмехается надо мной. Сестра, пожалуйста, «Подожди немного». Шиму снова опомнился и посмотрел на девушку перед собой. Затем он встал и заговорил извиняющимся тоном. В правой руке Шиму сверкнуло сияние. Затем письмо Чжунсю исчезло из его руки. Ли Ючан была ошеломлена, когда она посмотрела на кольцо хранилища в руке Шиму. Ее глаза были полны изумления. Шиму не обратил на это внимания. Он обернулся и сделал шаг в сторону комнаты. Через минуту он вышел с запечатанным письмом в руке. Затем он попросил девушку передать письмо Чжунсю. Он также передал ей магический талисман среднего уровня. Ли Ючан взяла письмо и талисман. Затем она встала, попрощалась и ушла. Время пролетело незаметно, и 2 месяца прошли как мгновение. Это был последний день, перед отправкой делегации в секту Небесного Демона. Шиму сидел поздно ночью возле каменного стола в зале пещеры. Он занимался сортировкой и уборкой вещей, разбросанных по пещере. У него было кольцо-хранилище, поэтому он не хотел оставлять что-либо в пещере. В конце концов, он отправляется на центральный континент. Он не знал, когда сможет вернуться. Короткий шест и черное лезвие лежали на столе. Шиму не мог поместить их в хранилище. Там также было разбросано несколько духовных камней и волшебных талисманов. Маленький метеоритный молот, связанный толстыми цепями, также лежал на столе. Головкой этого молота был тот же самый кусок метеоритного железа, что передала ему Чжунсю. У Шиму не хватило времени, чтобы заказать Чжаопину оружие из метеоритного железа. Поэтому у него не было другого выбора, кроме как использовать его вес. Несколько дней назад он попросил Чжаопина выковать для него железную цепь толщиной с палец, используя железо самого высокого качества. Затем он взял железные цепи и обвязал их вокруг метеоритного железа. Шиму некоторое время смотрел на метеоритный молот. Затем он поднял его. После этого он обернул цепь вокруг поясницы. Метеоритный молот был привязан к его талии, как пояс. Он сделал 2 шага вперед, чтобы убедиться, что ему было удобно. Он удовлетворенно кивнул. Затем он развязал метеоритный молот и положил его на каменный стол. Взрыв. Прозвучал глухой звук. Тяжелая головка молота упала на стол. Каменный стол задрожал. Затем по столу покатился низкоуровневый духовный камень атрибута огня. Он ударился о черное лезвие и остановился. Шиму был удивлен, увидев, что произошло. Внезапно, духовный камень атрибута огня испустил красный свет. Затем он начал излучать интенсивные магические волны. Можно было увидеть невооруженным глазом, что красный свет становится все слабее. Красный свет, циркулирующий внутри духового камня, вскоре погас и камень приобрел пепельно-серый цвет. Шиму сделал шаг вперед. Затем он выбрал духовный камень и осмотрел его. Он осознал, что магическая сила в этом духовном камне атрибута огня полностью истощена. Шиму молча осмотрел его. Этот духовный камень стоил 20 или 30 тысяч серебра, но в мгновение ока он превратился в обычный булыжник. Он над чем-то подумал. Затем он повернул голову, чтобы посмотреть на черное лезвие. Странно, но оно все еще было черным. Лезвие совсем не изменилось. Шиму задумался на некоторое время. Затем он убрал бесполезный камень. После этого он шагнул вперед, чтобы взять черное лезвие. Шиму поднял брови, так как он, наконец, почувствовал разницу. Черное лезвие стало немного тяжелее, чем раньше. Черное лезвие и короткий шест становились все тяжелее изо дня в день, но их вес увеличивался очень медленно. На этот раз все было иначе. Он мог почувствовать разницу. Некоторое время он обдумывал это и положил черное лезвие. Затем он поднял короткий шест. После этого он подобрал с каменного стола духовный камень атрибута воды. Он посмотрел на него с тяжелым сердцем. Затем он приложил его к короткому шесту. Та же сцена снова повторилась. Синий свет засиял на духовном камне атрибута воды. Но потом он погас и духовный камень превратился в булыжник, как и раньше. Шиму подтвердил свои подозрения. Черное лезвие, или черное метеоритное железо, если точнее, казалось, обладала способностью поглощать духовную силу из духовных камней, независимо от их атрибута. Понимающее выражение промелькнуло в глазах Шиму. Сущность чистой духовной силы, содержащейся в этих духовных камнях, обладала несравненной духовной энергией. Неудивительно, что вес черного метеоритного железа увеличился. Казалось, что оно с самого начала поглощало духовную энергию из окружающей среды. Однако скорость абсорбции была очень медленной. Согласно результатам эксперимента, который Шиму выполнил всего лишь минуту назад, черное метеоритное железо поглотило всю магическую силу камня низкого уровня. Однако прирост его веса был эквивалентен приросту, который произошел бы в течение нескольких дней. На лице Шиму одновременно отражались счастье и печаль. Он был счастлив, поскольку это черное метеорное железо не было обычным материалом. Он легко мог бы увеличить его вес, если в будущем у него будет достаточно духовных камней. Он мог бы использовать все больше его силы, если ее было бы недостаточно. Но это также вызывало у него беспокойство, поскольку эти духовные камни были чрезвычайно ценными ресурсами. Таким образом, у него не было лишних духовных камней, чтобы позволить черному лезвию и короткому шесту поглотить их. Их путешествие должно начаться на следующий день. Итак, у него не было времени думать об этом. Поэтому он отложил эти мысли. Шиму сложил оставшиеся духовные камни и магические заклинания в свое хранилище. Затем он завернул метеоритное оружие в черную ткань. Он не стал возвращаться в свою спальню. Вместо этого он сел, скрестив ноги, чтобы медитировать в гостиной. Утром следующего дня Шиму прибыл на площадь синего камня под 13-м пиком. Цзинь Сяочай и другие решили собраться в этом месте. Солнце еще не поднялось. Вся долина была окружена густым туманом. Заведения в окрестностях еще не открылись. Все казалось холодным и безрадостным. Монин и двое других учеников долгое время ждали в центре площади. У каждого из них была черная красивая лошадь. У всех лошадей на спине висела поклажа. Черное лезвие и короткий шест были завернуты в черную ткань на спине Шиму. На его плече сидел попугай с цветными перьями. Простой и грубый метеоритный молот был привязан к его пояснице. Он привел с собой лошадь с одним рогом на голове. Это был крепкий скакун коричневого цвета. Шиму и лошадь шли со стороны входа на площадь. Эта коричневая лошадь была известна как черный вайлдбист. Это была редкая порода тяжеловозов человеческой расы. Его скорость была намного меньше, чем у оленя Давида варварской расы, но его способность перевозить вес была значительно выше. Одна лошадь такого рода могла с легкостью потянуть за собой тяжелый вагон, поэтому они были очень ценными. Такую лошадь нелегко купить из-за ее цены. Несколько дней назад Шиму продал 3 обычных магических заклинания среднего уровня и несколько камней духа, чтобы купить эту лошадь. Он купил ее в магазине редких товаров секты. Старший брат, Монин и 2 других человека были удивлены, увидев Шиму. Затем они поприветствовали его в унисон. Шиму поспешил вперед, кивнув им в знак приветствия. Затем он подошел к ним. После этого он сел, скрестив ноги, и закрыл глаза, чтобы отдохнуть. Цзинь Сяочай, она приехала через некоторое время. Она была одета в одежду золотого цвета и вела красивую темно-красную лошадь. Она приблизилась к ним в мгновение ока. Мастер Цзинь, Шиму был первым, кто приветствовал ее. После этого все вышли вперед и поздоровались с ней. Цзинь Сяочай кивнула. После этого она посмотрела на Шиму. Казалось, что она что-то заметила. Она потянула за поводья темно-красного коня и остановила его. Затем она сделала несколько шагов в сторону Шиму и сказала с насмешливой улыбкой в уголках рта. «Шиму, ты думаешь, что мы отправляемся в тур по живописным местам? Ты взял с собой попугая, и у него такие яркие перья. Т.Ц. В воздухе поплыл нежный аромат. Шиму нахмурил брови. «Я очень благородный попугай, поэтому Шиту, очевидно, не хочется мной расставаться. Кто ты такая, чтобы говорить это? И почему ты так близко наклонилась к Шиту? А, тебе нравится Шиту?» Кай поднял голову, выпятил вперед грудь и закричал, прежде чем Шиму успел что-то сказать. Цзинь Сяочай молча уставилась на него, услышав это. Затем в ее глазах мелькнули оттенки удивления и гнева. Выражения лиц Шиму, Монина и 2 других учеников стали странными, когда они увидели изменения в глазах Цзинь Сяочай. Лицо Цзинь Сяочай потемнело, когда она это увидела. «Ты, попугай со смешанными перьями, что за глупости ты говоришь? Остерегайся, я не пощажу тебя, я выдергаю твои перья, нарежу твое тело, сварю его в супе и выпью бульон». Цзинь Сяочай подняла брови. Ее аура воина средней ступени Сянь-Тянь стала видимой. Невозможно было определить, когда в ее руках появился блестящий черный кожаный кнут. Взрыв. Раздался громкий взрыв. «Хозяин, спаси меня! Ах, эта женщина хочет убить меня! Кай, твой питомец, ты должен заботиться о Кае!» Испуганное выражение вспыхнуло в глазах Кая. Он отшатнулся назад и прикрыл голову крыльями. Затем он закричал на плече Шиму. Гордый и уверенный взгляд, которым Кай смотрел на нее мгновение назад, сменился трусливым и робким видом в мгновение ока. Монин и другие не могли не рассмеяться. Цзинь Сяочай также остановилась. Глава 211. Путешествие на запад. Выражение лица Цзиньсячай стало неприглядным. Монин и другие перестали смеяться, но в их глазах все же читалось удовольствие, как будто это была хорошая игра. Настроение Шиму стало веселым из-за поведения Кая, однако он взял с собой Кая. Таким образом, у него не было другого выбора, кроме как сложить руки в почтении к Цзиньсячай. Затем он сказал, пытаясь разрешить конфликт: «Мастер Цзинь, пожалуйста, успокойтесь. Вы занимаете очень почетное положение, поэтому я полагаю, что вы не будете тратить время над этого бесполезного попугая». «О, ты прав. Позиция старейшины чрезвычайно почетна, но ты слышал слова, которые только что сказал попугай, верно?» Цзиньсячай закатила глаза. Затем она опустила хлыст и сказала с улыбкой. Шиму не ответил, но снова раздался громкий голос. «Шиту, не слушай эту женщину. Она хочет убить твоего Кая. Кай очень послушный, и плоть Кая очень плохо пахнет, ее вкус также не очень хорош». Попугай поднял одно из своих крыльев и закрыл им глаза. Следы злого выражения исчезли из его глаз, когда он посмотрел на Цзиньсячай. Затем он заговорил низким голосом. Шиму потерял дар речи. Он видел, что глаза Цзиньсячай снова вспыхнули от ярости. Казалось, она вот-вот взорвется. Поэтому Шиму заговорил с ним суровым голосом, прежде чем она успела что-либо сказать. «Кай, мастер Цзинь, старейшина моей секты, ее культивирование намного выше, чем мое, поэтому я ничего не могу сделать, если она захочет убить тебя и сварить в супе. Мастер Цзинь превосходит меня. Кай просто шутил с вами. Вы не должны обижаться. Вы такая красивая и умная. Более того, вы блестящая волшебница духа. Как вам может нравиться этот Шиту?» Испуганное выражение появилось в глазах попугая, когда он услышал это. Затем он поспешно произнес эти слова, чтобы угодить Цзиньсячай. «Ты снова поднимаешь шум. Не нужно беспокоить мастера Цзинь, она уже сказала тебе, что выдергает твои перья». Шиму посмотрел на Кая, и это заставило Кая проглотить свои следующие слова. Остальные три человека хотели засмеяться, но как они могли посметь сделать это на глазах у Цзиньсячай? Поэтому они просто опустили головы. Однако их лица стали красными, потому что они сдерживали смех. «Да будет так, этот попугай очень тактичен, а я обладаю высокой нравственностью, поэтому я забуду о преступлениях, совершенных им по причине низких моральных качеств. Я прощаю тебя, Шиму, ты пришел, мне нужно поговорить с тобой». Цзиньсячай изогнула угол своего рта, когда она услышала лестные слова Кая. Казалось, она наслаждалась этим. Затем она убрала свой кнут и обратилась к Шиму. После этого она отвернулась и села на темно-красную лошадь. Она взобралась в седло и начала продвигаться к выходу из долины. Шиму также отвернулся и сел на своего черного вайлдбиста. Затем он пришпорил свою лошадь и поехал вслед с Цзиньсячай. Монин и другие два человека тоже сели на своих лошадей и последовали за ними. Шиму и Цзиньсячай в конце концов начали ехать бок о бок. «Шиму, ты отправился на священную гору в качестве телохранителя принцессы Хаову. Значит, ты, должно быть, хорошо знаком с пустошами варварской расы, верно?» – спросила Цзиньсячай. «Я оставался в пустоши в течение нескольких месяцев, но нельзя сказать, что я хорошо знаком с ними. Я не так много знаю о них», – ответил Шиму. «На этот раз мы отправимся в секту небесного демона. Нам, возможно, придется пройти через территории морской расы, но ситуация в прибрежных землях в данный момент чрезвычайно опасна. Поэтому у нас нет другого выбора, кроме как выбрать другой маршрут. Мы можем попытаться пройти через пустошь варварской расы. Маршрут этого путешествия будет зависеть от твоего решения», — сказала Цзиньсячай. «Да». Выражение лица Шиму стало достойным. Цзиньсячай кивнула. Затем она потянула поводья своей лошади. Она устремилась к устью долины на своем темно-красном коне. Шиму и другие пришпорили своих лошадей, увидев это. Затем они начали следовать за темно-красной лошадью. Туман в горной долине рассеялся к этому времени. Солнце поднималось с востока. Яркий солнечный свет проливался повсюду. Все в долине светилось и сверкало. Отряд состоял из пяти человек, включая Шиму. Они двинулись вперед к восходящему солнцу. Их лошади вскоре покинули долину. Затем они начали продвигаться на запад, и их фигуры вскоре превратились в четыре черные точки. 10 дней спустя, группа путешественников прибыла на границу Нациянь. К настоящему времени они уже были очень далеко от своей секты. Перед ними виднелся проход между двумя маленькими горами. Там стоял барак варварской расы. На длинном шесте рядом с бараком был поднят флаг, который развивался на ветру. На нем был изображен яркий красный скорпион. Этот барак блокировал проход в горы. Это был контрольный пункт. Представители обеих рас должны были подвергнуться допросу, если им нужно было пересечь границу. Внутри палатки лидера барака варваров, варвар лет 30 лет сидел прямо на почетном месте. У него был желтый цвет лица. На его левой руке было изображение пылающего грозного скорпиона. Он посмотрел на группу людей перед ним с невыразительным лицом. Аура вокруг его тела была очень сильной. Его культивирование, казалось, было на среднем уровне царства Сянь-Тянь. Ваше превосходительство, старейшина вашей секты, навыки ваших подчиненных тоже весьма примечательны. Могу ли я спросить, почему вы хотите войти в пустоши? Желтокожий мужчина оглядел Цзинь Сяочая сверху вниз. Затем он спросил безо всякой вежливости. «Лорд Дутон, мы должны отправиться к племени синего единорога, чтобы купить лекарственные травы в соответствии с указаниями секты. Это важно для безопасности пустоши. Думаю, вы знаете об этом». Выражение лица Цзинь Сяочая не изменилось, когда она сказала это. Племя синего единорога было маленьким племенем мирных варваров, земли которого находились на большом расстоянии от их нынешнего местонахождения. Оно было расположено рядом с железной горой в глубине пустоши. Это племя было довольно знаменито, так как на их территориях в изобилии встречались редкие лекарственные травы. На пути к этому племени находилось много воинственных варварских племен. Цзинь Сяочая и Шиму использовали это как оправдание, поскольку они уже заранее обсудили этот вопрос. «Заплатите 100 тысяч серебра, тогда вы можете пройти». Варвар с желтой кожей некоторое время подумал. Затем он кивнул и заговорил. «Большое спасибо, лорд Тон», — ответила Цзинь Сяочая с улыбкой. Затем она подняла руку и достала несколько серебряных пластин. Она передала их желтокожему мужчине. Человек с желтой кожей принял их без особых любезностей. Затем Цзинь Сяочая и другие попрощались с ними и ушли. В бараке вскоре стало тихо. Желтокожий человек открыл покрывающую завесу палатки и посмотрел на силуэты Шиму и других людей, когда они исчезли на расстоянии. В его глазах отразилось странное выражение. Через два дня, была ночь, Шиму сидел скрестив ноги в палатке. Он размышлял. Казалось, что он не дышит. Попугай Кай спал рядом с ним. Внезапно Шиму открыл глаза. Затем он переместил правую руку, и в ней вспыхнул черный свет. Затем в его руке появился черный клинок. Чи. Раздался странный звук разорвавшейся ткани. Затем в том направлении, откуда раздался звук, мелькнула чья-то тень размером с теленка. Шиму почувствовал ветерок с запахом рыбы. Шиму поднялся с земли. В то же время он поднял в руке свое черное лезвие. Всюду брызнули тяжелые брызги крови. Ах! Раздался странный, глубокий и громкий крик. Черная тень была обезглавлена. Шиму внимательно посмотрел на нее. Тень оказалась существом с головой ящерицы, тела волка и хвостом ядовитого скорпиона. Это был странный и злобный зверь. Скорпионий хвост. Зрачки Шиму уменьшились. Он смутно вспомнил, что это был своего рода злобный зверь, который обитал в стаях. Его культивирование было не слишком высоким, но его хвост содержал опасный яд, с которым было трудно справиться. Квак, квак, что это за странный зверь? Тут слишком опасно. Попугай впал в панику. Настолько, что он потерял голову от страха. Таким образом, он громко закричал. Затем он взмахнул крыльями и вылетел через разрыв в ткани палатки. Внезапно раздались несколько странных хихикающих звуков. Затем три фигуры быстро выскочили из трех разных направлений. Шиму потряс правой рукой. Три черных лезвия ци устремились вперед, разрывая воздух. Они вспыхнули и проникли в тела теней. Три тени были поражены в прыжке. Затем они начали издавать скорбные вопли. Фигура Шиму мелькнула и он выскочил из палатки. Затем он переместил свой взгляд. Цзинь Сяочай, Монин и другие уже были на ногах. Они сражались против теней с оружием в руках. Этих зверей можно было увидеть повсюду. Огромное их число приближалось со стороны запада. И все они мчались к их лагерю. На самом деле их было больше тысячи. Тело Цзинь Сяочай было окутано черными огнями, которые были сформированы ее кнутом. Черные огни концентрированной настоящей ци непрерывно летали вокруг ее длинного хлыста. Внезапно хлыст обрушился на очередного зверя, превращая его в груду мяса. Монин был полностью окутан слоями белых облаков и туманов. Он быстро мчался к врагу, не издавая ни звука. Бай Шуйсю держала в руке синюю магическую трость. Все ее тело было покрыто слоем синего огня. Она помахала своей белоснежной рукой. Затем из ниоткуда появилось пять водных пиков. Два зверя были мгновенно прибиты к земле. Сань Сюн держал в руках черную железную дубинку. Два черных огня танцевали вокруг его тела. Черный свет устремился вперед и сломал хребет нападавшему на него зверю. Большинство из этих существ имеют силу начальной ступени Хаутянь, но их когти, зубы и хвосты очень токсичны. Будьте осторожны, не натыкайтесь на них. Пламя вспыхнуло на клинке Шиму, затем оно превратилось в слои огня, который окружил его. Одновременно с этим Шиму предупредил всех спутников. Сердце каждого задрожало от страха, когда они услышали предупреждение Шиму. «Быстро защитите своих лошадей». Внезапно Цзинь Сяочай подумала о чем-то. Затем она бросилась к восточной стороне лагеря. Она позвала всех за собой. Шиму и другие направились к месту, где они привязали своих лошадей. Полчаса спустя, Шиму и другие были на восточной стороне лагеря, чтобы защитить своих лошадей. 5 или 6 сотен мертвых тел зверей лежали в окрестностях. Вокруг них текли реки крови. Остальные 3 или 4 сотни зверей, наконец, ощутили страх в своих сердцах. Чи, чи. Затем они развернулись и начали убегать во всех направлениях. Квак, квак. Откуда-то прилетел попугай. Он сделал круг над головой Шиму. Затем он полетел на запад. Угол глаза Шиму дернулся. Затем он бросился вперед, как стрела, и начал следить за попугаем. Цзинь Сяочай и другие смотрели ему вслед. После этого они начали следовать за Шиму. Через четверть часа, далеко на западе от их лагеря располагался склон. Лагерь варваров был установлен в нескольких десятках футов от него. В этом месте горел костер. Желтокожий варвар, с которым они встречались на контрольно-пропускном пункте 2 дня назад, сидел возле костра с мрачным лицом. Он слушал доклад воина тотема варварской расы. Рядом с ним стояли 20 или более других воинов. Гигантский зверь, скорпионий хвост длиной в 20 футов, лежал рядом с ним. Он излучал грозную и внушительную ауру непревзойденной ступени Хаутянь. «Кто там?» Внезапно варвар с желтой кожей встал. Он повернул голову и посмотрел за пределы лагеря. Затем он закричал: «Лорд Дутон, ты приказал этим порочным зверям напасть на нас. Неужели ты хочешь спровоцировать войну между двумя расами Цзинь?» Сяочай держала кнут в своей руке. Она подошла к лагерю с холодным и мрачным выражением на лице. Шиму и другие трое также держали в руках оружие. Они подошли к Цзинь Сяочай и встали рядом с ней с грозными выражениями на лицах. Затем они встали рядом. «О, это были вы, люди. Это просто совпадение. Пустошь варварской расы никогда не бывает спокойной по ночам. Злобные звери бродят по ней в поисках добычи». В глазах желтокожего человека вспыхнул свет. Затем он сказал с улыбкой. Он еще не закончил говорить, когда раздался пронзительный свист и звук взрыва. Цзинь Сяочай взмахнула кнутом в руке. Затем из ниоткуда появилась тень, такая же толстая, как бедро взрослого человека. Затем она бросилась к желтокожему варвару, как питон. Глава 212. Изменение маршрута. След зловещей усмешки вспыхнул в глазах желтокожего мужчины. Затем тотем ядовитого скорпиона, который был изображен на его левой руке, ярко осветился, и вся его левая рука начала удлиняться с удивительной скоростью. Она быстро превратилась в красный скорпионий хвост длиной в 10 футов. После этого его правая рука превратилась в огромную клешню, и все его тело покрылось ярко-красным панцирем. Фактически, это выглядело как большой веер из пальмовых листьев. Он сжал свою правую руку в суставе. После этого клешня метнулась в воздухе и ударила в пустоту. Затем она испустила огненно-красную воздушную волну, ударяя по черной тени хлыста. Взрыв. Прозвучал громкий грохочущий звук. Красный и черный свет разразились громким взрывом, соприкоснувшись друг с другом. Это вызвало интенсивную волну настоящей ци, которая затем начала разрастаться во всех направлениях. После этого изнутри волны раздался звук чи, чи. Затем из нее выскочил луч красного света. Это была левая рука желтокожего мужчины, принявшая форму хвоста скорпиона. Луч расширился и обрушился на голову Цзинь Сяочай. Затем он крутанулся вокруг ее тела, чтобы безжалостно сжать его. Цзинь Сяочай увидела это действие, но, похоже, это ее не волновало. Она не пыталась уклониться от атаки или скрыться от нее. Вместо этого она щелкнула своим запястьем, и ее черный хлыст превратился в дюжину теней или больше. Затем они обрушились на желтокожего варвара, чтобы связать его. Ярко-красный скорпионий хвост издал свистящий звук, обернувшись вокруг тела Цзинь Сяочай. Тем не менее, на поверхности ее тела появился слой золотого света, и обладатель скорпионьего хвоста оказался ни с чем. Он не заметил, как его атака слегка отклонилась от цели. Варвар с желтой кожей был поражен этим. Затем он увидел, что кнут приблизился к нему очень близко. Таким образом, у него не было другого выбора, кроме как поднять правую руку, клешню, чтобы противостоять атаке. Началась битва между 20 воинами тотема Хаутяни Шиму и его спутниками. Культивирование этих воинов тотема было чрезвычайно сильным. Большинство из них, казалось, было либо на средней, либо на продвинутой ступени царства Хаутянь. Более того, к этому времени все они пробудили силу своих тотемов. Слой красных панцирей появился на всей поверхности их тел, и их руки превратились в пару гигантских клешней. Они размахивали руками, и красные тени начали вспыхивать в воздухе со свистящим звуком. Шиму и его спутники были лучшими учениками класса секты Черного Демона. Таким образом, они вступили в битву с дерзким и бесстрашным отношением, хотя численность врагов превосходила их число. Шиму не стал снимать короткий шест со спины. Вместо этого он пробудил свою магическую силу. Черное лезвие в его руке превратилось в 13 красных огней. Затем они устремились к двум воинам-тотемам, одному слева, а другому, с правой стороны, неся с собой пылающее облако огня. Тени лезвия начали циркулировать посреди огня. Затем они разделили тела двух мужчин на несколько кусков. Но оставленные ими порезы выглядели ровными и четкими. Ни капли крови не пролилось из их ран. Однако их тела выглядели сожженными. Красные панцири оказались бесполезны под атакой черного лезвия. Казалось, что они были простым украшением. Монин и два других ученика также столкнулись с врагом. Каждый из них уже убил по одному противнику. Черный хлыст в руке Цзинь Сяочай превратился в сеть хлыстов. Она поймала в ловушку варвара с желтой кожей. Тем не менее, варвар с желтой кожей не хотел признать поражение. Его руки, скорпионий хвост и клешня, были пригодны как для наступления, так и для обороны, поскольку они могли быть расшириться и сжиматься удобным для него образом. Настоящая ци возросла в его теле. Затем он так посмотрел на Цзинь Сяочай, что казалось, что он считал, что сможет соответствовать ее силе. Затем произошло что-то странное. Красная тень вспыхнула за спиной Цзинь Сяочай. Это был гигантский зверь. Можно сказать, что он тайком набросился на нее сзади. Зеленый ядовитый туман выходил у него изо рта. Он был готов поразить ее. Между тем, его ядовитый шип изогнулся под чрезвычайно сложным углом. Он бросился вперед к Цзинь Сяочай с намерением убить ее на месте. Выражение лица желтокожего варвара выглядело свирепо. Внезапно он ускорил свою атакующую скорость. Его намерение состояло в том, чтобы отвлечь Цзинь Сяочай и не дать ей времени сбежать. Длинная тень вылетела со стороны, как электрический ток, и врезалась в голову зверя. Зверь был поражен и подлетел в воздухе, когда подавляющая сила обрушилась на его голову. Несколько красных и белых внутренностей вылетели из его тела, пока оно еще было в воздухе. Мозг зверя вывалился наружу, когда его голова была поражена тенью. Он умер на месте. Это была тень маленького метеорного молота, который Шиму обернул вокруг своей талии. Цзинь Сяочай оправилась от изумления. Ее тонкие брови сильно нахмурились. Затем она щелкнула левой рукой. После этого она бросилась вперед вместе с полосой черного света и подошла к желтокожему мужчине. Зрачки желтокожего мужчины сократились. Красный волшебный талисман появился в его гигантской клешне. Этот талисман был нарисован на коже животного. Всплеск пламени вырвался наружу и окутал все его тело щитом, сделанным из слоев красного света. В следующий миг полоса черного света Цзинь Сяочай взорвалась и превратилась в массу черных облаков шириной в 10 футов. Затем из черного облака раздался громкий гул, и в нем вспыхнула молния толщиной с палец. Она ударила в этот щит, сделанный из красного света, отчего он продолжил дрожать еще некоторое время. Цвет лица желтокожего варвара изменился. Он собирался сделать еще один ход. Внезапно из черного облака раздалась серия взрывных звуков. После этого бесконечные полосы белых молний непрерывно начали циркулировать в воздухе. Щит красного света подвергался воздействию вспышек и ударов в течение неопределенного периода времени. Затем щит погас. На самом деле казалось, что он на грани краха. На лице желтокожего мужчины появилось встревоженное выражение. Затем он достал еще один волшебный талисман, который был нарисован на черной звериной шкуре. Но у него не хватило времени, чтобы активировать его, поскольку длинный черный кнут уже пришел в действие. Затем он ударил по щиту из красного света, как монстр. Пинг! Прозвучал глухой звук удара. Щит из красного света рухнул и рассеялся с громким взрывом. За ним последовала белая вспышка, поразившая голову желтокожего варвара. Его голова взорвалась, словно арбуз. Затем его безголовое тело пошатнулось и упало назад. Тем временем Шиму и другие люди были заняты ожесточенной битвой с воинами тотема Хаутянь. Почти половина этих варваров были убиты или получили серьезные ранения. На лицах остальных варваров появилось паническое выражение, когда они увидели, что их лидер был убит. Они выглядели так, словно хотели сбежать, но Цзинь Сяоча и ее спутники не могли позволить этим воинам скрыться. Поэтому оставшиеся варвары были убиты в течение нескольких минут. «Мастер Цзинь, мы убили этих воинов. Разве это не вызовет спор между человеческой и варварской расами, если эта новость достигнет чужих ушей?» Бай Шуйсю стояла у костра. Она посмотрела на трупы, которые были разбросаны по лагерю, и задала вопрос. На лицах Монина и Цань Сюна отразилась тревога. Шиму коснулся своего подбородка. На его лице читалось вдумчивое выражение. На самом деле казалось, что он погружен в глубокую задумчивость. «Хаэм, это они начали сражение. Итак, все в порядке, хотя мы и были очень жестоки и беспощадны с ними. Пусть старые дураки из Союза разбираются с этой головной болью, если наши действия вызовут какие-либо проблемы. В любом случае, мы здесь с одной целью, и мы можем продолжить это путешествие, только если будем заботиться о своей безопасности». Цзинь Сяоча холодно фыркнула. Затем она заговорила, как будто ее почти не беспокоил этот инцидент. «Возможно, мы были под наблюдением. Думаю, нам нужно изменить наш маршрут», — раздался голос Шиму. Монин и другие были поражены, услышав слова Шиму. Затем они посмотрели на него. Взгляд прекрасных глаз Цзинь Сяоча переместился в сторону Шиму. Казалось, она ждет дальнейших объяснений. «Эти люди из племени Ядовитого Скорпиона, племени воинственных варваров, если я не ошибаюсь, это племя не является одним из восьми основных племен варварской расы, но это ветвь одного другого крупного племени. Племена воинственных варваров всегда были враждебны по отношению к семи большим сектам, но они не могут посягать на территории трех королевств, поскольку их ограничивает мирный договор. Но мы сейчас находимся на их территории. Таким образом, здесь они могут не соблюдать мирный договор», — сказал Шиму серьезным тоном. «Итак, как мы должны продолжить наше путешествие?» — спросила Цзинь Сяоча. «Мы уже путешествуем в северо-западном направлении в течение примерно половины месяца. Мы направимся на запад по горной дороге, как только доберемся до горы Черного Камня. Мы должны будем двигаться вдоль нее, поскольку гора Черного Камня примыкает к территории мирного варварского племени, и злобные варвары вряд ли приблизятся к их землям. Таким образом, этот маршрут обеспечит нам безопасность». Шиму задумался на некоторое время. Затем он объяснил. «Итак, все решено. Пойдем». Цзинь Сяоча не хотела больше раздумывать об этом плане. Монин и другие два человека тоже слышали эти слова. Они ничего не знали о горе Черного Камня. Они не могли выдвинуть никаких возражений, поскольку Цзинь Сяоча уже согласилась с этим предложением. Взгляд Шиму переместился. Он выбрал этот путь по двум причинам. Во-первых, он хотел избежать всех неприятностей, которые могут быть вызваны воинственными варварами. В конце концов, между ним и четырьмя порочными племенами были не очень хорошие отношения. На самом деле, племя свирепой змеи питало к нему особенно сильную ненависть. Во-вторых, гора Черного Камня представляла собой массивный горный хребет, горизонтально пересекающий северо-западный регион варварской пустоши. Более того, в этой области существовало множество вулканов и других объектов огненной атрибутики. Шиму мог практиковать искусство поглощения солнца каждый день во время восхода. Кроме того, вечером он мог практиковать искусство огненной красной обезьяны и поглощения луны. Зародыш ци внутри его тела постепенно стабилизировался и насыщался. Таким образом, ему нужно было совершить только один прорыв, чтобы войти в царство Сянь-Тянь. Поэтому ему требовалось благоприятное место для практики, как то, которое было в его секте. Их группа начала продвигаться в северо-западном направлении. Они больше не сталкивались с подобными атаками со стороны порочных варваров или стаи зловещих зверей. Через полмесяца они подошли к огромному горному хребту. Этот пейзаж выглядел приятным для глаз. В этом месте все было черным, будь то горная скала или почва. Но эта гора являлась образом мрака и бесплодной земли, как и другие места варварской пустоши. В окрестностях не было ни одного растения. Кроме того, в горах можно увидеть несколько следов раскопок. «Хе-хе, это и есть так называемый хребет Черного Камня. Он, несомненно, оправдывает свое имя. Сань Сюн оглянулся по сторонам, затем он насмешливо заговорил: «Не говори глупости, поторопись и двигайся вперед», — сказала Цзинь Сяочай, глядя на Цань Сюна с язвительными выражением. Цань Сюн потер свою пухлую шею, услышав ее слова. Другие люди не решались ничего говорить. Они поспешили войти в горный хребет. Рельеф варварской пустоши был очень неоднородным, поэтому обычные лошади были не очень полезны в этом месте. Теперь люди не могли ехать верхом на своих лошадях, поэтому у них не было другого выбора, кроме как спешиться и продолжить путь пешком. «Не теряйте бдительность, потому что решили, что это место пустынно. Вы можете столкнуться с большой опасностью на горе Черного Камня. Более того, это место является домом для всех видов ядовитых насекомых и зловещих зверей», — Шиму предупредил их, продолжая идти вперед. Лица Монина и других людей застыли от страха, когда они услышали эти слова. Следовательно, они стали более тщательно осматривать окрестности. Однако факт состоял в том, что Шиму не беспокоился о ядовитых насекомых и зловещих зверях. Его тело окружала аура трехглавого свирепого питона, поэтому он не тревожился об этих опасностях. На самом деле он задавался вопросом, осмелятся ли эти звери наброситься на него. Попугай Кай был вялым и подавленным на протяжении всего маршрута, но он оживился, как только группа Шиму вошла в горы. Он постоянно летал по окрестностям. Фактически, время от времени он ловил ядовитых насекомых. Он весело играл в воздухе и, казалось, был в приподнятом настроении. «Твой попугай довольно особенный. Очень немногие духовные питомцы обладают таким высоким интеллектом». Цзинь Сяочай посмотрела на Кая, когда он летал в окрестностях. «Мои слова заставят тебя рассмеяться, мастер Цзинь, но этот попугай – ничто иное, как шумная птица. Я бы не взял его в эту поездку, если бы у него не было способностей к разведке», — ответил Шиму с легкой улыбкой. Внезапно лицо Шиму изменилось. Когда он вошел в горы, то пробудил способность к совместному использованию зрения попугая. Итак, сквозь глаза попугая он увидел, как вдали появилось темное облако. Оно быстро двигалось к ним. «Что не так?» — Цзинь Сяочай заметила выражение лица Шиму. Затем она задала вопрос. «Приближается песчаная буря. Мы должны найти пещеру на подветренной стороне, чтобы спрятаться», — громко сказал Шиму. Выражение лиц Цзинь Сяочай и других людей изменились, когда они услышали эти слова. К счастью, в хребте Черного Камня было много пещер. Таким образом, это не заняло много времени, прежде чем группа обнаружила подветренную пещеру у подножия горы. Затем они спрятались в ней. Шиму также подозвал попугая. Скорость движения песчаной бури была необычайно быстрой. Вскоре после того, как эти люди вошли в пещеру, снаружи раздался грозный свистящий звук. Песчаная буря настигла их и закрыла небо. Затем небо потемнело настолько, что казалось, будто наступила ночь. Многочисленные камни, поднятые песчаной бурей, начали ударять по горным вершинам. Это вызвало прерывистый град глухих грохочущих звуков. Даже огромный горный пик начал дрожать под подавляющей силой песчаной бури.